Об чем мы с тобой говорить будем? Об чем хотите? Да. Ты закон знаешь? Какой закон? Ну, обыкновенно какой. Как родителей почитать, как старших. Знаю. Ага, так. Так мало его знать. Надо бы исполнять. А я исполняю. Я делаю все, что маменьке угодно. Из воли ее не выхожу. Вот так. Так что маменька только прикажет. От самого малого и до самого большого. Да-да, от самого малого и до самого большого. Вот за это люблю. Покорнейше вас благодарю. Да еще как люблю-то. Ты не гляди, что я стар. Я ух какой. Я все могу. Могущественный я человек. Приятно слышать. Среди долины ровные, на гладкой высоте стоит рожден зеленый дуб в могучей красоте. Слыхала ли ты, что есть такие старики-прокураты, что на молоденьких женятся? О, да как не слыхать-то? Я-то слышала, что есть такие девушки, которые за стариков выходят. Ну, так это все одно. Нет, не все одно. Старику-то приятно жениться на молоденькой. А молоденькой-то что за охота? Как, ты этого не понимаешь? Не понимаю. Так я тебя сейчас растолкую. Растолкуйте. Ну, боже мой. Вот ты, например, бедная. Да. А пожить тебе хочется. Ну, как там у вас по-женски там? Ну, это, ну, салоп, что ли, какой? Али там это, шляпка. На лошадях на хороших проехать. В коляске в какой модной. Да-да-да, как хорошо-то. Ну вот, что у тебя на уме-то, я все знаю. Душу твою насквозь вижу. Вот ты думаешь, выйду я за бедного. Всю жизнь буду в забвении жить. Молодой да богатый меня не возьмет. А дай-ка я послушаю умных людей, да выйду за старичка с деньгами. Так ведь ты думаешь? Так. Вот. Так. Вот. Старик-то, мол, мне за любовь-то мою. И того, и сего. Какие подарки делают? Страсть. Неужели? Тысячные. Я тебе говорю, тысячные. Ищи, покуда женихами, так каждый вечер и возят, и возят. Во жизнь-то! Да это еще что? А вот как женятся? Вот тут жене и житье, вот тут-то и веселье. Да-да-да, как хорошо! Что, лестно? Да еще как лестно-то, ведь ни горе, ни заботы, только наряжайся. Что, весело? Да еще как весело-то. Да ведь еще то приятно думать-то, да-да, что через год, через два, да-да, муж умрет. Не два же века ему жить. И останешься ты молодой вдовой с деньгами на полной свободе, чего душе угодно, вот. Но это ты врешь. Может, сама раньше помрешь. Ах, извините. Вот ты все хорошо говорила, а последним ты изгадила. Ты так думать не смей. Это нехорошо. Это грех. Это великий грех. Слышишь? Да. Я и не буду никогда так больше думать. Это у меня просто так с языка сорвалось. Я стану думать, что молодые прежде умирают. Да, вот так-то лучше. Чмокнув обиженного гостя в лысину, Агния ласково погладила его по голове, а потом принялась так же ласково и осторожно закручивать остатки его шевелюры в два весьма выразительных рога. Только вы маменьке не говорите. А чё, боишься? Боюсь. А, это хорошо. Страх иметь для человека – это всего лучше. А вы имеете? А мне перед кем? Мужчине страх на пользу, когда он подначальный, а бабе Всякой и всегда. Ты и матери бойся, и мужа бойся. Вот и будет тебе от добрых людей похвала. Маменька. Ну вот. Ну что, вот теперь я узнал вас обеих, что вы за люди. И слава богу, Ермил Зотыч. Ну я к вам сейчас запросто, а к вечеру ждите меня уже гостем. Великим гостем. Будем ждать. Ты особенно не траться, зачем? Ну уж это мое дело. Вот думала ли ты, гадала ли ты, что я тебя так полюблю? И во сне не снилось, Ермил Зотыч. Ну, прощайте, покуда что разговаривать, будет время. А дочь у тебя умная. И я ее хвалю. Каким ты угодником молилась, что тебе такое счастье привалило? За простоту мою. Да, ну, прощайте. Прощай, милая! Прощайте, Ермил Зотыч! Прощайте, Ермил Зотыч! Прощайте! Была ли жива, то уж не знаю. Если бы вы слышали, какие он мне горы золотые сулил. Про горы-то он мастер говорить, а про слезы-то ничего не говорил, сколько его жена покойная плакала. Нет, промолчал. А есть что послушать. Дома-то плакать не смела, так в люди ездила плакать-то. Сберется, будто в гости, а сама заедет то к одному, то к другому, поплакать на свободе. Бывало, приедет ко мне, бросится в постель, да и заливается часа три. Только я ее и видела, будто за делом приезжала. Только здравствуй да прощай. Да будет тебе работать-то. И то кончила. Едва Агния, прикрыв пяльцы, скрылась во внутренних комнатах, как появился Ипполит. Да что это с ним? Нет, вы только не подумайте, что герой наш пьян. Просто ноги его по какой-то роковой причине вышли из повиновения и живут как бы совершенно отдельной от их владельца жизнью. Скоро я слетался. А еще в Московский забежал. Два полуторных книгу протащил. Это зачем же? Для куражус. Как, на ваш взгляд? Ничего? Незаметно? Ничего. Ну и ладно. А кураж велик. Выпил на полтину серебра. А смелость у меня рублей на 10 прибыло, коли не больше. Купленная смелость ненадежна. А коли свои мало, так за неволю прикупать приходится. Позвольте, я в зеркало погляжусь. Ничего-с. Все в аккурате. Прощайте. Если со мной что неладно будет, так не поминайте лихом. Ты в самом деле глупости не затевай. Никаких глупостей. Однако же так жить нельзя. Давешние слова вашей дочки у меня вот где. Да, вот что. Поберегите, покудова. Что это? Деньги? Деньги-с. Не возьму, не возьму. Что ты, может, от хозяйски? Не ваше это дело, мои собственные. Ну, с тобой еще в беду попадешь. Помилуйте. Не что у меня духу достанет вам неприятное сделать. Я на себя не надеюсь. Ну, человек пьяный. Отдам вам под сохранение на 1 час времени. А там мои ли хозяйские вам все одно? Не возьму. Не понимаете вы меня? Я сейчас отдам вам деньги. Явлюсь к хозяину. Так, мол, и так. Потерял их пьяный. Что он со мной сделает, а? И что придумал? Нет уж, ты меня не путай! не возьмете? Ни за что на свете. А, коли так-с. Маланья! Мужик! Что ты? Мужик! Что ты? Маланья! Мужик! Маланья с перепугу не может двинуться с места. Ипполит бросается на кухню и возвращается с огромным, зловеще сверкающим кухонным ножом. Что ты? Ну что ты? Только и всего. Что от тебя будет, смотрю я? А вот что. У вас рука легка? Легка. Пожалуйте на счастье. Только и всего. Прощение просим. Ипполит прячет нож в боковой карман и убегает.